Второе. О банде бывшего командира одного из подразделений латышской дивизии СС Круменя ходило много легенд. Говорили, что за его спиной стоит сам дьявол, потому якобы русским и не удается его одолеть. Говорили также, что он большой поклонник Байрона и Муссолини, то, чего в природе быть не должно. Тут так, или то, или другое. Но ему удавалось соединить несоединимое, привести к единому знаменателю великий свободолюбивый дух романтика и тень амбициозного диктатора. Банда эта действовала в районе Елгавы, наводя ужас на население. На ее счету было много преступлений, убийства партийных и советских работников, рядовых граждан, поджоги, грабежи, диверсии. Однажды руководство оперативной группы контрразведки СМЕРШ, где работал в то время Жаков, из надежных источников стало известно, что в ближайшее время бандиты собираются провести расширенное совещание командиров отрядов, действующих по всей территории Латвии. Это был шанс обезглавить националистическое движение в регионе. Но для этого нужно было тщательно подготовиться. Однако времени было в обрез. Уже повсюду рыскали связные Круменя, созывая бандитов на совещание. Необходимо было захватить кого-то из этих связных, чтобы узнать, что там задумал этот бывший эсэсовец. В рейд за языком решено было отправить группу латышей из отряда бойцов защиты народа, возглавить которую поручили капитану Жакову. Человек, где он опытный, так что ему и карты в руки. Что касается Алексея, то для него такие операции были чем-то вроде глотка свежего воздуха. Не любил он сидеть в кабинетах, ему подавай что-то с перчиком. Эта его слабость давно была известна начальству, потому и посылали его во время войны за линию фронта чаще других офицеров СМЕРШ. Знали, что он, хотя человек отважный, но зря рисковать и собой людьми не будет, зато дело доведет до конца. И ему везло. Десятки, сотни спецгрупп, посылаемых в тыл врага, не возвращались назад, а этот всегда возвращался, при этом почти каждый раз обходился без потерь. Так действуют первоклассные асы в небе, уходят на задание и возвращаются с победой. Таким асом когда-то хотел стать и Жаков, который считался лучшим курсантом Куйбышевского аэроклуба. Ему не повезло. А может, напротив, повезло. Все его товарищи в первые же дни войны погибли. И не потому, что они были плохими летчиками. Просто у немцев самолеты были лучше. Это то же самое, что со средневековым луком пойти против автомата. Из того и с другого можно убить, однако разница большая. Ранним утром, когда еще не растаял туман, в котором словно сахар в чае растворились и лес, и озеро в конце хутора, и дорога, и сама природа, группа Жакова подошла к дому, где, по их данным, находились люди Круменя. Оцепив двор, они осторожно начали прочесывать его. Вначале решили проверить ригу, высокий сарай, где по осени сушат и молотят снопы. Там никого не оказалось. Следующей была конюшня, над которой находился сеновал. Жаков хотел сам обследовать ее, но его опередил один из бойцов отряда защиты народа. «Товарищ капитан, давайте я», — сказал он и, не дожидаясь ответа, приоткрыл створку ворот. Негромко заржала лошадь. «Фу ты, черт!» — дрогнуло в груди у капитана, когда, оказавшись вслед за бойцом в конюшне, он попытался что-то рассмотреть в полутьме. Неожиданно наверху послышался шорох. Потом снова все стихло. Заметив лестницу, боец стал осторожно подниматься наверх. И снова шорох. На этот раз более отчетливый. Боец вскинул винтовку и лязгнул затвором, но в ту же секунду его прошила автоматная очередь. «Здесь они, товарищ капитан». Падая только и успел проговорить, бедняга. Алексей выбежал из конюшни и тут же приказал бойцам оцепить ее. Не успели они выполнить его приказ, как сверху чуть ли не на голову им один за другим спрыгнули двое, которые тут же бросились на утек. «Стой, стрелять будем!» Раздались выстрелы. Один из беглецов упал и, охая, стал кататься по земле. Второй метнулся вон со двора. Прозвучал еще один выстрел, и тот, споткнувшись, замертво рухнул на землю. Задержанным оказался молодой парень, который, как выяснилось, был сыном зажиточного хуторянина, служившего в войну в латышском легионе СС, а ныне командовавшего одним из отрядов лесных братьев. В ответ на обещание сохранить ему жизнь, он рассказал все, что знал о предстоящем совещании. Совещание это предполагалось провести в лесу неподалеку от Елгавы. На него должно было собраться не менее полусотни братьев, а если учесть, что рядом будут находиться люди из банды Круменя, то было понятно, что малыми силами с ними не справиться. Поэтому тут же был создан специальный отряд, куда кроме группы смешивцев вошли рота внутренних войск и около 100 бойцов защиты народа. Отрядом доверили командовать капитану Жакову. Дескать, ты начинал операцию, ты ее и заканчивай. Дело ответственное. До этого Алексею никогда не приходилось командовать большой операцией. Мелкие, да, их были десятки, правда, однажды пришлось командовать целым полком, Но это так, случайность. Просто не было выхода. Это произошло в декабре 1942 года. Тогда передовые части 6-й и 23-й танковых дивизий врага вышли в район населенных пунктов Заливский, Водянский и захватили хутор Верхнекумский. Окруженным в районе Сталинграда немецким войскам Гитлер приказал держаться до последнего патрона, пообещав, что будут приняты все меры для того, чтобы вырвать их из кольца. В конце ноября противник создал группу армий Дон во главе с генерал-фельдмаршалом Эрихом фон Манштейном, которая должна была деблокировать окруженную группировку. То был старый опытный вояка, прославившийся еще в начале войны, когда его 11-я армия участвовала в захвате советского Крыма. Это была последняя надежда Гитлера. Иного выхода, чтобы поправить положение в битве за Сталинград, он не видел. В армию Манштейна были включены войска, действовавшие к югу от среднего течения Дона до реки Маныч, всего около 30 дивизий, а также войска Паулюса, окруженные на Волжском рубеже. Для усиления группы Манштейна спешно перебрасывались танковые и пехотные дивизии с Кавказа, из-под Воронежа, Орла, а также из Франции, Германии, Польши. Основные силы группы армий Дон сосредоточивались в районах населенных пунктов Котельниково и Тормосино, которые получили название Котельниковской группировки. Вот такую армаду нужно было не просто сдержать, но и одолеть. В противном случае можно было потерять Сталинград, а вместе с ним полностью лишиться инициативы в войне. В ту пору контрразведчикам корпуса, где служил Жаков, пришлось на время оставить оперативную работу и взять в руки оружие. Кто-то из них примкнул к пехоте, кто-то к танкистам, кто-то к артиллеристам. Понимали, каждый штык сейчас в цене. Алексею выпало сражаться в пехотном полку, который был придан в помощь его родной танковой бригаде. Командиром его был пожилой мужик, больше похожий на райповского бухгалтера. У него было лицо, как у сытого барбоса, и отвислое брюшко. Его только что прислали из тыла на место убитого в бою полкан. До этого служил в штабе одного из округов, а тут вдруг не стало хватать командиров, вот и послали на фронт. Так этот каждого выстрела боялся. Чуть что, тут же бежит в укрытие. «Да», — думал Жаков, — «с таким каши не сваришь. Хотя, что заранее говорить, время покажет». Советское Верховное командование разгадало замысел гитлеровцев. 16 по 30 декабря войска Юго-Западного фронта и часть сил Воронежского фронта начали большое наступление в районе Среднего Дона. Прорвав фронт обороны противника в районе Новая Калитва, Монастырщина, они стали успешно громить врага. Однако давно известно, что когда у зверя нет выхода, он готов на все. У немцев выхода не было, и они дрались до последнего. Порой это их упорство позволяло им на какое-то время завладеть инициативой, и тогда они торжествовали. В районе Котельниково противнику удалось создать значительную группировку войск из вновь сколоченной 4-й танковой немецкой и 4-й румынской армии. Вскоре в состав этой группировки вошли также 17-я танковая и две мотострелковые дивизии, 16-я и СС «Викинг». Этой мощной группировке удалось переломить ход сражения, тем более что на ее пути оказалась ослабленная в предшествующих боях 51-я армия с приданными ей соединениями и частями. В этот смертельный водоворот однажды попал и полк Жакова, когда 12 декабря противник перешел в наступление, пытаясь прорваться к окруженным войскам 6-й армии генерал-фельдмаршала Паулюса. Главный удар наносил 57-й танковый корпус, фланги которого прикрывались 7-м и 6-м румынскими армейскими корпусами. После сильной авиационной и артиллерийской подготовки крупные силы танков и мотопехоты противника прорвали фронт 51-й армии, державшей оборону на внешнем левом фланге Сталинградского фронта, и вклинились в центре ее расположения на глубину до 40 километров. Оказавшись в окружении, полк Жакова занял оборону. Степь. Ни деревца вокруг, ни хотя бы худого холмика. Где-то поблизости затаился враг, готовясь к своему смертельному броску. Пришлось быстро зарываться в землю и готовить окопы к бою. Немец сделал пару попыток захватить рубеж русских силами танковых подразделений и мотопехоты, а когда этому не удалось, напустил на них авиацию. Та отутюжила их позиции так, что после этого трудно было понять, где люди, а где орудия. Все смешалось с землей. Теперь бы немцам атаковать противника, пока тот приходит в себя. Но тут наступила ночь. О, это спасительная ночь. Хоть на час, да, тянет твою смерть. Даст мысленно вернуться назад, побывать в родном доме, попрощаться с родными. А потом можно и помирать. «Надо что-то делать, иначе мы погибнем», — решил Алексей. Кинулся искать полкана, но того и след простыл. «Где он?» — спросил бойцов, но те ничего не знали. Сидели угрюмые, подавленные, смерти ждали. Попытался найти кого-то из заместителей, но ему сказали, что они еще вчера все погибли. Одни в бою, другие под немецкими бомбами. Тогда он принял решение взять командование на себя. Чтобы расшевелить бойцов, он заставил их рыть траншеи, готовить позиции для уцелевших полковых орудий, а заодно и для бронемашин. И тут же все пришло в движение. Так что, когда наступил рассвет, все было готово к отражению противника. Вокруг оборонительной линии теперь были минные поля, бронетехника, противотанковые орудия, зенитки, минометы были рассредоточены и тщательно замаскированы. Люди были накормлены и сосредоточены. Всю ночь их по просьбе Жакова обрабатывали политработники, так что теперь большинство из них были уверены в победе. С восходом солнца немцы провели артподготовку, а затем бросились в бой. Впереди танки, а за ними пехота. По танкам били прямой наводкой. Били из противотанковых ружей, из пушек, а когда кому-то из них удавалось прорваться, они тут же подрывались на фугасах. Подрывались на противопехотных минах и шедшие за танками фашисты. Потом была еще одна атака, и еще. Когда немцам, наконец, удалось проделать в минных полях проходы, и танки, несмотря на шквальный огонь, стали один за другим прорываться к полковым позициям, тут же нашлись смельчаки, которые, выступив вперед, забрасывали их противотанковыми гранатами. «Ура!» — кричали бойцы после очередной отбитой атаки. «Всыпали мы им, всыпали! Победа! Победа!» А тут вдруг на командный пункт, откуда Жаков все это время руководил боем, пришел какой-то солдатик. «Товарищ капитан», — говорит, — «я тут по большому ходил, так там товарища полковника видел». Жаков не понял его. «Какого полковника? О чем он говорит?» «Да нашего нового полкана», — пояснил тот. «Ну, того, что сбежал». У Алексея кровь прихлынула к лицу. «Мертвый, что ли?» — сердито спросил он бойца. «Да нет, живой. Только трошки напуганный. Забился в воронку и вылезать не хочет». «А ну-ка, пойдем, покажешь», — потребовал капитан. Тот привел его к воронке. «Ты давай дуй к своим, чтобы ни звука. Ты меня понял?» Парнишка так заговорщицки подмигнул ему. Дескать, заметано. Проговориться не проговорюсь, разве что случайно с языка слетит. «Так точно, товарищ капитан». «Ну что, отдохнул полковник?» Когда солдат ушел, произнес Алексей. «Тогда давай, вылезай». Тот зашевелился, будто бы бурундук в норе. Воронка была глубокая, и в ней, видимо, бывший штабист чувствовал себя в безопасности. Алексей подал ему руку. Рука у того была мокрая и дрожала. «Трус». «Какой же он трус?» — покачал головой капитан. Он помог комполка вылезти из ямы. Угрюмый и до смерти напуганный, опустив глаза, стоял полковник перед смершевцем. «Ну, что будем делать?» — спросил его Алексей. Тот пожимал плечами. «Давай так, или я тебя сейчас расстреляю как труса, или же ты пойдешь и примешь команду полком на себя». Полковник мотал головой. «Что-то я не пойму тебя», — сказал Жаков. «Ты мне ясно скажи». «Я боюсь», — чуть не плакал тот. «Боюсь. Вы понимаете меня?» Жаков даже крякнул от возмущения. «Да что ж ты делаешь, сволочь?» — повысив голос, произнес он. «Речь идет о твоей жизни, а ты...» Он не знал, что делать. «Послушай, полковник, у тебя есть семья?» Тот кивнул. «И дети есть?» «Двое. Парень и девка. В институте в Москве учатся». «Вот!» Будто бы нашел, наконец, нужный аргумент капитан. «А ты подумал, какое пятно на них ляжет, если я тебя расстреляю? Ты же всю жизнь им испортишь. Ведь все узнают, что отец у них трус. Ну, а трус у нас сам знаешь, это тот же предатель. В общем, решай. У меня нет времени, чтобы с тобой тут в бирюльке играть. Воевать надо. Ты пойми, полковник, лучше умереть героем в бою, чем предателем. Ты посмотри на своих бойцов. Воюют и ничего. Три атаки уже сегодня отбили, и четвертую отобьем. А там и помощь придет». Лицо у полковника было бледное, он еле стоял на ногах. «Ладно, я согласен. Куда идти-то?» Наконец произнес он. Все вышло так, как и говорил капитан. Несмотря на превосходство противника в силе, они выстояли. Когда командующий корпусом собственными глазами увидел десятки пылающих на подходе к полковым позициям танков и сотни немецких трупов, тут же велел оформлять наградные документы. Алексей тогда получил высшую награду войны, орден Отечественной войны первой степени, ну а полкану, как и положено, присвоили звание героя. Уж как он потом благодарил Алексея. «Спасибо, — говорил, — брат, — теперь я тебе по гроб жизни обязан». «Ладно, чего уж», — поморщился Алексей. «Главное, вы, товарищ полковник, приняли правильное решение. Представляю, как обрадуется ваша жена и дети».